Согласно плану, когда два острова разъединились, команды спрятались в крупных руинах и дождались восстановления спокойствия. Затем снова начался фарм мобов. В то же самое время на первом острове еще один отряд из 600 игроков начал активно покидать кладбище и поднимать уровень вне его. Когда все 600 оказались снаружи, они снова принялись изничтожать местную нежить, чем едва не довели людоеда до белого коленя. Он во главе своего отряда лично отправился на зачистку врагов, поймав и уничтожив около 100 аватаров. Остальные спрятались и стали вести себя намного сдержаннее, поднимая уровень не так активно, но более безопасно. В конце концов, людоед не выдержал и еще раз отправил остров на войну, едва не проиграв свое третье сражение подряд. Наконец, мир и спокойствие пришли на его остров. Аналогичное нельзя было сказать об остальных трех островах, особенно об острове, где находился Макс с элитными игроками. После потерь на первом острове его отряд вырос до 550 человек, и пока все скелеты не оказались снаружи кладбища, игроки повышали уровень уверенно, но максимально скрытно. Затем началась активная фаза, в ходе которой скелет Макса и еще нескольких игроков достигли 10 уровня. Памятуя о интенсивном всплеске энергии при переходе с ранга скелета в ранг скелета мага, первопроходцы не продолжили повышать уровень, вместо этого взяв на себя функцию охраны команд от внезапного нападения хозяина острова. Тот, совершив несколько безрезультативных атак, решил прибегнуть к обычной тактике и найти козла отпущения. Команда Биг Босса уже была готова. Перебравшись на новый остров, игроки не сразу приступили к повышению уровня, а восполнили потери. На других островах не было возможности восстановить численность игроков, поэтому команда Макса снова выросла до 580 игроков, и цикл повторился заново. Со временем становилось все больше и больше игроков, достигших 10 уровня. В какой-то момент у гильдии Надежда чуть не возник эпик фейл, когда друг к другу приблизились острова с двумя отрядами игроков гильдии. Хорошо, что оперативный штаб отреагировал мгновенно и отвел в сторону один из отрядов, иначе бы под влиянием ярости игроки перебили бы друг друга. Когда один отряд прорвался и углубился в руины, не столкнувшись с товарищами, настало время отступившего отряда прорваться уже к своей цели. Для хозяев обоих островов это было самое плохое из возможных событий. Десантированный отряд после короткого периода восстановления и адаптации принялся за уничтожение новых противников. Через 3 месяца беготни и активных военных действий Макс достиг предела уровня и почувствовал изменения в своем теле. Его голову охватили боли и головокружение, а ладони горели от нахлынувшей в них магии. Он едва держался на ногах. Оставалось только удивляться, как хозяева островов выдержали такую боль. Изменения в своем теле почувствовал не только реинкарнатор. От него во все стороны разошлись волны энергии, и даже игрокам команды приходилось сдерживать себя, чтобы не напасть на начальника. Такой энергетический всплеск не избежал внимания хозяина острова. Тот собрал все свои войска и отправился на поиски опасного противника, но был замечен разведчиками. Игроки подхватили Биг Босса под руки и оттащили в другое место. После 2 дней поиска хозяин острова так и не смог найти источник всплеска. Плюс несколько отправленных им групп попали в засады и были уничтожены, поэтому он вернулся в тронный зал и инициировал поиск чужого острова. В течение месяца во всех 3 командах появилось еще по несколько некромантов 1 уровня. В отличие от скелетов магов, их плащи стали длиннее и менее порванными, капюшоны стали больше, закрывая половину лица, а на костях появился слой серой кожи. Некромант 1 уровня уже мог вызвать 10 низкоуровневых скелетов, а его магические удары стали еще сильнее. Впрочем, сильно боевая мощь не возросла, скелеты были мало на что способны. Они могли повышать уровень, убивая врагов, но всего в 10-ром одолеть нежить 2-го ранга даже 1-го уровня им было невозможно, разве что с помощью призвавшего некроманта. После смерти скелета его нужно было опять качать с 1-го уровня. Если скелет поднимался в уровне, но не был убит, а был отозван, то его уровень сохранялся при следующем призыве. Зато теперь команда могла отправить 30-40 скелетов, чтобы отвлечь вражескую нежить при проникновении на следующий остров. Наконец, Макс понял, почему личная система рекомендовала ему стать некромантом. Так как все игроки были приглашены им, они по умолчанию входили в его фракцию и могли делиться с Биг Боссом своей энергией во время простого ритуала. Во время столкновения с очередным островом игроки выстроились треугольником позади своего лидера, положив руки ему на плечи. 2 слева и справа, а четверо позади них положили руки на плечи впереди стоящих. Макс почувствовал, что его энергия выросла в 7 раз, и теперь он мог за один призыв вызвать сразу 70 скелетов. Причем, сразу после ритуала, у игроков оставалась энергия на еще один призыв. Вместо 70 скелетов группа могла вызвать 130, почти удвоив количество бойцов. 130 скелетов на фронте встали стеной напротив рвущейся вперед вражеской нежити, и отряд игроков с минимальными усилиями проник на остров противника. Призванные скелеты были уничтожены довольно быстро, но они успели убить нескольких противников и накопить опыт для Макса. Когда через пару недель Биг Босс добрался до второго уровня, он смог вызвать 21 скелет за каст, и каждый скелет получил 1% дополнительной боевой мощи. Причем, каждый скелет, вызванный во время ритуала, также получал дополнительный 1% боеспособности. 1% – это немного, но когда скелетов набиралась сотня, она билась, как 101 скелет или даже лучше. Хозяева островов, на которые перескакивала команда Биг Босса, приходили в ужас, когда на следующий день на их острове из ниоткуда появлялась пара сотня скелетов. Их число и боевая мощь только росли. На третьем уровне вызванные Максом скелеты получали 2% прибавки, а на четвертом – 3%. Вообще, силы команды уже было достаточно, чтобы подавить врага, но на совете решили, что лучше перестраховаться, дабы не напороться на какой-нибудь козырь хозяина острова. Вместе с тем, с тех пор, как во всех трех командах стало расти количество некромантов, хозяева островов уже не искали их активно, предпочитая поскорее избавиться от незваных гостей. Пока хозяева островов прятались в тронном зале, зарыв голову в песок, отряды игроков гильдии «Надежда» действовали, как саранча, не оставляя после себя ничего живого ХММ, ничего движущегося. Даже в самом слабом отряде уже было 20 некромантов, которые не могли соединить свои силы во время ритуала, но все еще могли вызвать 200 скелетов. В отряде Макса же было более 40 некромантов, и за раз они вызывали более 800 скелетов. Наконец, отряд попал на остров, где хозяин был людоедом всего лишь 6 уровня, и под его началом было мало войск. После нападения 800 скелетов пришла очередь более чем 600 скелетов магов с 40 некромантами в качестве авангарда. Войско противника было уничтожено всего за несколько часов. Людоед-предводитель метался туда-сюда в поисках точки прорыва, но врагов перед ним было слишком много. Маги и некроманты стояли плотной стеной, каждый раз встречая его многослойной магической ударной волной. Людоед был вынужден отступить, и реинкарнатор вошел в тронный зал на правах нового хозяина. Макс сразу же почувствовал плотную волну энергии души, проникшую в его кости и разум. Через несколько часов медитации он сумел восстановить часть своих воспоминаний о пребывании на неназванной планете. «Елена, значит», – прошептал он себе под нос, и крепко сжал кулаки. Астероид, бывший основанием космической крепости наследия, был практически полностью преобразован. На его поверхности появились плотные ряды солнечных панелей, а в недрах зажглись 2 термоядерных реактора. Каждый день в крепость прибывали новые роботы, управляемые учеными и инженерами базы «Виктория». Сотни небольших добывающих команд распространились на различные небесные тела в поясе астероидов. Их активность уже была достаточно большой, чтобы исследователи коалиции Земли заметили добытчиков. Но что коалиция могла сделать супротив? Сотни странных корпораций с Земли М уже делали все возможное, чтобы не отставать от добычи гильдии «Надежда» на Марсе. Их совокупная добыча уже была на 30% больше, чем марсианская добыча мирового правительства Земли-10, несмотря на отставание по времени в 7 лет. Даже МКС коалиции Земли была больше орбитальной станции МП-Земли-10, это без учета десятков небольших космических станций, созданных союзами стран и корпораций. По технологиям, качеству и мощности двигателей космических кораблей, броне станции кораблей, связи, орудийным установкам и так далее у КЗ Земли М и МП Земли 10 уже был паритет, но у коалиции Земли на орбите работало вдвое больше ученых, чем у мирового правительства и выделенных ресурсов, соответственно, также было больше. Едва только КЗ вырвется вперед, МП уже никогда не сможет нагнать своего неведомого оппонента и коллегу. По предположению Макса, гильдия «Надежда» уже должна была превзойти в технологиях мировые правительства параллельной Земли с 1 по 9. Но это было не точно, ведь там вполне могли появиться технологии других цивилизаций. Как гильдия «Надежда» скопировала технологии «Аквамарина», так и игроки мировых правительств могли найти аналогичные миры, или даже более высокоразвитые. Им было сложнее копировать технологии, так как игрокам нужно было все запоминать самостоятельно и вручную переносить знания, но копирование не было невозможно. Поэтому Биг Босс не смел расслабляться раньше времени. На орбите Луны был построен разгонный обруч. В его центр загружались два новейших корабля гильдии, затем по рельсам эти корабли перемещались к периферии обруча. Сам обруч был диаметром 5 километров и совершал 5 оборотов в секунду. Раскручивали его ракетные двигатели, топливо к которым также загружалось в центре обруча. Скорость вращения обруча была настолько высока, что работать на нем могли только роботы. Живой персонал был только в небольшой станции в центре. В основном ученые и исследователи жили в области, где центробежное ускорение составляло примерно 1 г. В более отдаленных от центра блоках станции с ускорением от 2 до 5 г тренировались космодесантники. По сигналу из центра управления, два корабля отсоединялись от обруча одновременно, получив начальную скорость в 80 км в секунду. Один корабль сразу же включал разгонный двигатель и раскрывал солнечный парус. Он летел к Марсу, достигая его меньше чем за неделю. Второй корабль с постоянным ускорением двигался к Земле и далее от нее к Солнцу. Улетал от Солнца корабль уже на скорости в 1200 км в секунду. Солнечный ветер толкал парус, разгоняя корабль еще больше. Таким образом, Плутон был уже не в 2 месяцах пути, а в 45 днях. Плюс 10 дней от Земли до Солнца, итого доставка припасов на станцию на Плутоне занимала теперь менее 2 месяцев, вместо 3 месяцев ранее. Это был феноменальный успех, заставляющий коалицию Земли нервно курить в сторонке. Глава 311. Высокий, выше 7 метров, кабинет, был залит лучами заходящего солнца с одной из сторон. Вместе с тем, узкие окна, простирающиеся почти во всю высоту 4 стен, а также система зеркал, равномерно освещали практически каждый уголок огромного кабинета. Кроме этой роскоши высоты и света на огромной площади зала не было никаких украшений, разве что прекрасные цветы в горшках, похожие на земные орхидеи, но выше, красочнее и дольше цветущие. Капелька воды на белоснежном лепестке преломила луч света и побеспокоила молодую зеленоволосую красавицу, сидящую в эргономичном крутящемся директорском кресле. Небесно-голубые глаза архинамика стекленели, когда она погрузилась в одно из самых ценных воспоминаний своей жизни. Девушка тогда была молодой и наивной и частенько донимала вопросами своего господа. Особенно ее интересовало, в честь какого цветка Господь выбрал ей имя. Впрочем, Арха никогда не вмешивалась в работу босса и старалась найти время, когда он свободен, чтобы задавать свои вопросы. Особенно ей нравилось кататься на шее босса, и ради такой привилегии девочка лезла из кожи вон, чтобы добиться лучшей производительности. Она была лучшим шахтером, лучшим механиком и лучшим солдатом. В качестве пилота, медика и алхимика она также достигла, если не пиковой вершины, то достаточно авторитета, чтобы обсуждать на равных различные профессиональные вопросы с главами соответствующих подразделений. Конечно, возможность приблизиться к самому мотивировала на достижение тысячи девочек и девушек, и каждая из конкуренток прикладывала максимум усилий. Однако одних усилий было мало, нужен был еще талант. В последние годы перед отбытием господа в иные сферы, ни у кого более, даже у первосвященника, не было возможности задавать Господу столько вопросов, сколько могла Арха, и никто не катался столько раз на его шее. Когда босс уже готовился к отъезду, он лично отправился в лес и вскоре вернулся оттуда с прекрасным и изящным цветом, который назвал орхидея. Девушка была тронута. Никто, даже святая дева, не получал от господа цветы. Ему не свойственны были проявления нежности. Даже когда он позволял Архе ездить на себе, он не сидел без дела, а занимался бумагами или проводил инспекцию. Арха была одной из немногих особ женского пола, которые проводили время с боссом наедине. К тому моменту, когда Господь должен был отправиться в иной мир, девушка уже не была юной и неопытной малышкой. Она уже знала, чем могут заниматься мужчина и женщина тет-а-тет. Но босс, имея множество возможностей, никогда таким не занимался. Однажды Арха спросила его, почему он не хочет расслабиться и провести несколько дней в праздности. На что босс ответил, что такова его ответственность и таковы его обязанности. От его работы зависит судьба миллионов людей, и он не может позволить себе длительный отдых и развлечения. Это был путь служения лидера. Кто хочет стать великим между вами, пусть будет вам слугой, и кто хочет быть между вами первым, пусть всем будет рабом. Такой же путь избрала и Арха, когда босс отбыл. Ее кабинет был огромен, но не был богато обставлен. Вместо красивых статуй и картин, здесь были маркерные и чертежные доски, а также высоченные полки с книгами. Она была публично признана самой красивой девушкой фабрики Максвия после Святой Девы, но так и не вышла замуж. У нее не было даже ухажеров. Понятливые отступали сразу, а назойливые уже не возвращались после больницы, куда попадали с переломанными руками или ногами. Изначально Арха не была такой уж красивой. Местные мужчины и женщины были низкими и относительно хилыми, живя в тесных подземных пещерах, как крысы. Но она была одной из первых, кто получил генетическую сыворотку, присланную боссом в качестве награды для самых выдающихся представителей фабрики Максвия, внесших в страну самый большой вклад. В отличие от обычной сыворотки механоида, которая не действовала на стилиме, сыворотка босса была эффективной. Впоследствии девушка во время одного из рейдов на территорию цивилизации демосов использовала на себе уже начатый демосами ритуал и разблокировала в себе несколько генов, став сильнее, ловчее, выносливее, выше и красивее, чем раньше. Жаль, что в ритуале был использован особый тотем и кровь невинных, а также кровь демоса, который должен был пройти ритуал, шамана, который должен был провести ритуал, и нескольких других демосов, в результате чего относительно стандартный ритуал был случайным образом изменен, приведя к непредсказуемым последствиям. Арха не только не могла передать ритуальный тотем и заклинание боссу, но и вообще никто потом не смог повторить аналогичное. А несколько других рыцарей-драконоборцев, прошедших ритуал, в дополнение к силе и выносливости получили чуть более темную кожу и несколько демоническую ауру. Плюс у них заметно возрастала либидо. Но никто не жаловался, ведь обычный рыцарь-драконоборец после ритуала становилась сильнее той, кто принимала сыворотку. А принявшая сыворотку рыцарь становилась еще сильнее, но не такой сильной, как Арха. Для получения огромной силы можно было и потерпеть некоторые неудобства, а некоторым даже нравилась их несколько демоническая красота и внимание мужчин. В общем, Арха была хороша во всех отношениях, в отличие от святой девы Алу, которая была красивой вазой и, возможно, в будущем потеряет звание святой. Внезапно на ее крепком деревянном столе зазвенел колокольчик. Девушка посмотрела на специальную линзу, передававшую изображение снизу через систему зеркал, и нажала на кнопку. В дальнем конце кабинета послышался стук шестеренок, а затем часть пола стала подниматься. Подъемная лестница еще не успела подняться до конца, а по ней уже вскочила фигуристая девушка с каштановыми волосами и веснушками на лице. Ее бордовые шорты были довольно короткими, а у темно-зеленого жилета не было рукавов, что открывало вид на изящные плечики. Декольте девушки также было довольно глубоким, даже более глубоким, чем у тех рыцарей после демонического ритуала. «Мастер!» — крикнула девушка. «Господь прислал нам партию линз и призм, которую вы запрашивали в прошлый раз. И вот еще, тут какие-то формулы». Новоприбывшая помахала запечатанной в прозрачный файл стопкой бумаг. «Адепт Лилия, стоять!» Моментально гаркнула Арха, остановив посыльную. Та встала, как вкопанная, с вытянутой вверх рукой. «Это важные математические изыскания от ученых мира нашего босса. Будьте аккуратнее. Каждый лист в этой папке может сэкономить нам недели, если не месяцы расчетов наших вычислителей». Так как на стилиме принципиально невозможно было существование ламповых или транзисторных ЭВМ, а шестерные механические вычислительные машины имели массу ограничений, то механики фабрики Максвия вынуждены были использовать лучшие алгоритмы для вычисления. Математика – царица наук. Физические, химические, космологические и даже биологические законы в разных частях мультивселенной могут отличаться, как день от ночи. Однако, математические законы неизменны и в одинаковой степени применимы во всех мирах. Упрощая математическую логику и усложняя алгоритмы, механики Максвии могли использовать меньше элементов для вычислений, то есть меньше шестеренок в МВМ. Однако, развитие различных наук на фабрике еще было слабым, и математиков приходилось обучать с нуля с помощью книг с Земли М. Земные ученые также часто помогали с конкретными расчетами. Книги, расчеты на бумаге и некоторые другие материалы весили немного, поэтому даже при конских ценах на доставку, кооперация все еще была возможна. Цивилизации механоида было наплевать на столь примитивные технологии и обмены между двумя низкоуровневыми планетами, поэтому их пересылку даже не проверяли, что позволяло время от времени отправлять даже генетическую сыворотку. «Простите, мастер», — потупилась курьер, взяв пакет с бумагами в обе руки. Арха поднялась с кресла, поправила свой деловой костюм, который, впрочем, был и вполне удобен в бою, и накинула себе на плечи мантию, символизирующую статус владелицы. Подобную мантию во всей фабрике Максвия на данный момент мог носить только один человек. Она же, единственный мастер механики в стране. Начальница, обутая в металлические боевые ботинки, грациозно подошла к застывшей Лилии, забрала у нее пакет с расчетами и положила его на свой стол. Затем мягко, едва слышно проскользнула к лестнице, бросив на ходу. «Пошли, да, мастер». Как цыпленок, закивала посыльная и послушно вспорхнула вслед за Архой. Однако, в сердце ее обуяла зависть. Почему все самое ценное достается женщине впереди? Лилии совсем недавно исполнилось 16, но за исключением того, что ее начальница была выше и крепче, а изгибы ее тела были пышнее и сексуальнее, со стороны, если обращать внимание только на лицо, они могли показаться ровесницами. Мастер была одной из первых учениц господа, Лилия же его и вовсе не застала, то есть разница возвратом между ними была 5 лет и более, но почему же начальница выглядела такой молодой и красивой? У нее есть все, что только можно пожелать: власть, статус, красота, расположение босса. Бесконечная зависть и ревность всколыхнулись в сердце Лилии. Когда двое спустились ниже, начальница нажала на кнопку, и лестница в ее личный кабинет начала опускаться. Затем они прошли по нескольким коридорам, но неожиданно встретились с небольшой процессией. Мастер Арха с доброжелательной улыбкой кивнул головой высокий и чрезвычайно крепкий мужчина в бело-красной рясе. На голове его была роскошная шляпа, нижняя часть которой была сделана в виде серебристой шестеренки, а верхняя в виде белого цилиндра. Но все было сделано изящно и красиво, поэтому не казалось вульгарным, а органично вписывалось в общий образ мужчины. Монахини вокруг него были изящны, словно феи, но глядели волком на зеленоволосую красавицу перед ними, хотя в глубине их глаз был оттенок страха. Первосвященник Балу легким кивком ответила Арха, и две группы разминулись. Напыщенный индюк, едва слышно произнесла Лилия, когда они отдалились. У него работа такая, выглядеть величественно, покачала головой мастер, не принимая близко к сердцу слова спутницы. Он просто пудрит мозги невежественным людям, проговорила адепт, слегка стиснув зубы. Более 90% населения Максвии не получили ни среднего, ни высшего образования, мягко, но поучительно парировала Арха. Духовные скрепы и обожествление босса важны на раннем этапе, пока гражданин всем сердцем не примет настоящее величие господа и его милость к нам. Эти 90% ничего не решают в фабрике, пожала плечами Лилия. Стоит только вам сказать одно слово, то все адепты механики, рыцари и рыцари-драконоборцы пойдут за вами. Последователи первосвященника слабы, они не смогут убить даже курицу. Довольно. Повысила голос Арха, и адепт почувствовала, будто ее бросили в бассейн холодной воды. Первосвященник Балу, первый ученик господа, он назначен на свою должность нашим господом, и пока первосвященник не совершил богохульство, его никто не имеет права снимать с должности, сколько бы других ошибок он не совершил. Одна из главных заповедей господа, чтобы между нами не было раздора. Как бы мы ни относились друг к другу, в стране должен быть мир и порядок. Понятно, но мастер, по-детски обиделась Лилия. С тех пор, как вы сломали ему руку, его последователи плохо о вас говорят за спиной. Это личное дело между мной и первосвященником, адепт Лилия, с холодным блеском в глазах проговорила Арха. У вас нет права обсуждать этот вопрос. Также у вас нет права обсуждать первосвященника за спиной. Если у вас есть сомнения в его добропорядочности, напишите докладную записку в Верховный Совет Старейшин. Если у вас будет достаточно доказательств, то Совет Старейшин объявит первосвященнику импичмент. Это законная процедура, разработанная нашим Господом. Если у вас есть сомнения в сговоре между Советом Старейшин и первосвященником, 10 раз ударьте в гонг на центральной площади и выдвинете публичное обвинение, пусть народ решает, что правда, а что вымысел. Но будьте готовы понести наказание за ложное обвинение. Мы должны во всем следовать процедурам, разработанным боссом, и только он имеет право их менять. Последователи первосвященника говорят обо мне плохо за глаза, но говорил ли он сам когда-нибудь обо мне плохо? Каждое действие граждан фабрики Максове должно быть в рамках, во-первых, заповедей нашего господа, во-вторых, законов страны, если в первом есть разночтение, в-третьих, общественного мнения и мнения специалистов, если в первом и втором пунктах есть разночтение, самовольный выход за эти рамки, восстание против бога машин и механизмов, чтобы я больше этого не слышала, понятно, да-да, Лилия опустила голову и густо покраснела, Арха внимательно оглядела помощницу и покачала головой, девушка была способной, но слишком амбициозной, такие люди несут в себе скрытую угрозу, завтра ее придется переместить на другую должность, а также нужно будет назначить инквизитора, чтобы он время от времени присматривал за Лилией. Девушки отправились дальше, преодолели несколько коридоров и спустились на трех лифтах, пока, в конце концов, не прибыли в подземную секретную зону. Обе надели спецодежду в шлюзовой комнате и прошли процедуру очистки, затем вошли в беспылевую комнату. Дюжина специалистов в такой же спецодежде аккуратно и бережно разбирали ящик со стеклянными предметами. Здесь были линзы различных диаметров, призмы с тремя и более гранями, фасетчатые полусферы, конусы, зеркала и другие предметы. Арха не присоединилась к ним в распаковке, а направилась к огромной машине в задней части разгрузочной комнаты. Мастер принялась за работу, устанавливая десятки стеклянных предметов по своим местам. Она по памяти называла маркировочный код детали, а адепт ориентировалась на такой же код на столе. Через несколько часов напряженной работы все было готово. Это была последняя партия деталей для вычислительной машины из десятков тысяч механических и тысяч стеклянных частей. Машину разрабатывала лично Арха с помощью нескольких подмастерьев механики и подмастерьев алхимии. Команда закрыла ворота разгрузочной комнаты, затем переоделась в шлюзовой комнате и направилась в пункт управления. Мастер Арха нажала на несколько тумблеров и раздала несколько команд. Вскоре в одной из дополнительных комнат загорелась огромная друмондова лампа, испустив чрезвычайно яркий белый свет, который системой зеркал и линз был сконцентрирован в тонкий луч света. Лазер прошел по тоннелю-выпрямителю и ударил в первую призму, а затем бесчисленные разноцветные лучи забегали внутри вычислителя. Их конечным пунктом были чувствительные фотоэлементы. От нагрева фотоэлементов срабатывали специальные реле, сдерживающие гидравлическую или паровую силу. Через несколько этапов усиления эта сила становилась достаточной для влияния на механические элементы вычислителя, и вся машина пришла в движение. Призмы, линзы, конусы и фасетчатые сферы начали двигаться в причудливом танце. Друммондовые лампы в других частях вычислителя также медленно загорелись, еще больше увеличивая масштаб работы. Основной алгоритм в норме, прокричал в переговорную трубу оператор в другой комнате. Второстепенный алгоритм номер один в норме, прокричал другой оператор. Затем операторы начали отчитываться один за другим. Второстепенные алгоритмы первого уровня, второго, третьего. Вскоре вся фотонно-механическая вычислительная машина прошла проверку. Мастер Арха была довольна. При том же занимаемом объеме FMVM была втрое быстрее MVM, но вычисления с помощью луча света позволяли разнести алгоритмы по разным кластерам и соединить вместе сотни или даже тысячи кластеров, увеличив вычислительную мощность FMVM в миллионы раз. Отдельные кластеры могли быть использованы в качестве персонального терминала. Если раньше на вычислителе мог работать только один оператор, и в основном его занимала сама Арха, то теперь операторов могли быть тысячи. Это был колоссальный технологический прорыв. «Поздравляю всех нас», — громко проговорила мастер в переговорную трубу своим магнетическим голосом. С разных концов секретной серверной послышались хлопки аплодисментов. Глава 312. После занятия источника энергии души команда Биг Босса могла беспрепятственно уничтожать всю нежить, что находилась на острове. Некроманты и скелеты маги оперативно зачищали район за районом, параллельно ища притаившегося людоеда, представлявшего скрытую опасность. Однако, группы игроков были достаточно большими, чтобы иметь возможность защитить самих себя при нападении людоеда. Время от времени Макс приближался то к одному, то к другому кладбищу, чтобы призвать новых игроков. Кроме того, он регулярно проводил ритуал призыва, вызывая сотни скелетов, которые под присмотром босса и других игроков атаковали тот или иной район. Так не только качались уровни призванных скелетов, но и качался уровень самого Макса, хотя и совсем немного. Ему приходилось делить энергию развития со своими подопечными. Впрочем, реинкарнатор никуда не торопился. Энергии души у него теперь было много, поэтому Биг Босс смог купить астральные кристаллы по более высокой цене. С помощью Сильвии он нашел пару кристаллов, повысив количество игроков в преисподней до 2000. Теперь Макс уже не старался избегать столкновений с другими островами, а занял активную позицию. При каждом таком столкновении на вражеский остров десантировались практически все скелеты маги и один некромант. Остававшихся на острове нескольких десятков некромантов было достаточно, чтобы проводить зачистку районов, поддерживать новичков и держать в узде людоеда. Интересным было то, что нежить из отряда Макса не атаковала его остров, игроки чувствовали гнев к жителям первоначального острова, на котором они находились. Такое развитие событий обескураживало хозяев островов, которые желали избавиться от крыс на своей территории. Их не только не становилось меньше, они получали подкрепление с главного острова и занимали доминирующую позицию. Вскоре было захвачено еще два острова, на которых некроманты гильдии Надежда занимали источник энергии души. Довольно высокая и относительно хорошо сохранившаяся башня в современном стиле, располагавшаяся практически на самом краю плавучего острова, в данный момент служила смотровой вышкой для низкоуровневого скелета мага. Он забаррикадировался в комнате на последнем этаже и сквозь панорамное окно наблюдал за бесконечным лавовым океаном вокруг. Каждый плавучий остров был гигантским по своим размерам, и из тронного зала в его центре едва можно было увидеть край острова. Вместе с тем, тронный зал был самой высокой точкой острова, и из него было видно океан. Также из него можно было увидеть и вражеский плавучий остров на большом расстоянии, но из наблюдательной вышки на краю острова сделать это было намного проще. Тем более, что у лидера и других высокоуровневых игроков в центре острова хватало своих забот. Неожиданно наблюдатель увидел немного левее центра своей зоны осмотра массивный объект, который пока что представлял из себя маленькую точку на горизонте, но этого было достаточно, чтобы сделать вывод. К ним приближался другой остров. Соглядатый отметил направление и вышел из мира преисподней, чтобы доложить. То же самое сделал и второй наблюдатель из трех, для которого объект находился почти у самого правого края зоны наблюдения. С двумя точками было примерно понятно, где находился остров потенциального противника. Но оказалось, что в этот момент два наблюдателя с другого ранее захваченного острова также увидели противника на горизонте. После серии опытных действий, было подтверждено, что вдалеке находился союзный остров. Оба острова развернулись таким образом, чтобы два наблюдателя, располагавшихся в основании треугольника из трех наблюдателей, находились на одной линии с союзным островом. Голова же черепахи была на вершине треугольника, и два острова могли плыть параллельно друг другу. Вскоре к ним присоединился третий остров, заняв свое место в хвосте треугольной формации. Создав формацию, острова начали ускоренное движение в поисках потенциальной добычи. Вместе с тем, найти астральные камни было трудновато. Добытая энергия души наполняла кристаллы души, которые затем продавались в Каларе. Каким-то иным способом применить эту энергию Макс пока не мог. Зато солидные денежные вливания позволяли покупать хорошую экипировку и оборудование для фамильеров. То, что производили сами фамильеры, по большей части продавалось в окружающих лагерь королевствах и племенах, а игроки, гоблины и лучницы получали в свое распоряжение лучшие щиты, арбалеты и луки. С хорошей экипировкой и солидным прикрытием позади смертность среди фамильеров значительно снизилась, поэтому их число неуклонно росло. Несколько тысяч фамильеров, более 10 тысяч гоблинов и более 1000 профессиональных лучниц представляли серьезную угрозу, и окружающие королевства уже не горели желанием вступать в конфликт с лагерем. Тем более, что в отличие от обычных стран, лагерь Макса на Литиалии представлял из себя монолит. Там не было разделения на богатых и бедных, было только разделение по званиям и заслугам. Немногим менее половины жителей лагеря представляли из себя ремесленников, ежедневно повышающих уровень своего мастерства, даже если лагерю приходилось продавать товар по себестоимости или в убыток. Более половины жителей лагеря были профессиональными арбалетчиками, ежедневно отправлявшимися на фарм монстров или на тренировки. Также было много лучниц. В обычном поселении, что людей, что гоблинов, жители бы выходили на охоту один или два раза в неделю, а специальные тренировки проходили бы не чаще пару раз в год перед знаменательным сражением. Однако арбалетчики и лучницы лагеря Макса были не обычными жителями, а профессиональными солдатами. Поэтому, хотя размер лагеря был сравнительно небольшим, численность его населения была сравнима с численностью жителей крепости Рошан и не шла ни в какое сравнение со столицей королевства Бартария – но численность армии не уступала таковой армии короля. Если бы собралась королевская армия, а также отряды герцогов, графов и маркизов, то численность войска была бы намного больше, и лагерь был бы уничтожен. Но ценой были бы огромные потери в армии, а соседи Бартарии не стали бы церемониться с ослабленным королевством. Вот так лагерь продолжил свое развитие без серьезного давления со стороны. Филиал лагеря в горах Дакан также вполне хорошо развивался, хотя вскрыть руины пока так и не удалось. Впрочем, королевство Бартария и другие ближайшие королевства не пострадали от деятельности лагеря, а наоборот, выиграли. Большое количество дешевых товаров массового спроса облегчало жизнь крестьян и бедных горожан. Богатство же лагеря пробуждало к развитию в ближайших королевствах, особенно в Бартарии, ремесел высокого уровня. Предложение не поспевало за спросом, и многие ремесленники из соседних для Бартарии королевств переезжали в погоне за длинным рублем. Гигантская светящаяся полусфера внезапно вспыхнула среди гор безжизненных камней и куч мусора. Последние же были не такими уж безжизненными. Многочисленные механические крысы подняли свои металлические носы и направили их в стороны сферы. С места, где произошла вспышка, повеяло чем-то вкусненьким. Местные механические крысы были довольно привередливыми, а может и жизнь заставила. Чтобы поддерживать свои мощные тела уровня с 1 и выше, они не могли есть низкокачественный металл, минимум D5. Поэтому гигантские кучи металлолома в основном оставались нетронутыми, и бесконечное количество крыс постоянно копошилось в них в поисках металла нужного качества. И вот недавно появившийся в окрестностях мусорных куч пришелец имел много хорошего металла на себе. Даже самая вшивенькая деталь на нем была уровня D5, а многие куски брони были и более высокого уровня. 1000 роботов на пришельце была уровня D9, что было довольно вкусно. Тысячи, а затем десятки тысяч крыс потянулись к месту событий. За ними же потянулись различные ящерицы и змеи, питавшиеся местными крысами. Они также были не прочь перекусить новой добычей. Где-то вдалеке послышался вой механических волков, обозначавших их первостепенное право на добычу, но крысы, ящерицы и змеи не обратили на это никакого внимания. Неожиданно темноту разрезали трассеры пулеметных очередей. Мощные дальнобойные турели проигнорировали многочисленных крыс и сконцентрировали свой огонь на ящерицах и змеях. Толстая кожа уровня с 4 из 5 имела довольно высокую защиту против снарядов уровня D9, максимум, который можно было приобрести на 4-м пласте. Но снарядов было довольно много, поэтому ползучие твари уничтожались одна за другой. Почти 1000 роботов, вооруженных Гаусс с автоматами, ручными пулеметами и снайперскими винтовками, заняла свою позицию по периферии железного города. Крысы были встречены огнем пехотного оружия. Их было много, и они были сильны. В ближнем бою 1 на 1 крыса уровня с 1 могла представлять некоторую угрозу для робота D9, что уж говорить про крыс уровня с 2 и выше. Но игроки не были дураками, а стрелковое оружие могло поразить крысу не один десяток раз, прежде чем она смогла бы приблизиться к транспорту. Первая волна крыс была моментально уничтожена, как и вторая. Во время передышки игроки улучили момент и погрузились в различный транспорт. Джипы со станковыми пулеметами, мини-БТР, большие БТР с дальнобойными рельсовыми пушками, гусеничные БМП со скорострельными крупнокалиберными пушками и танки с крупнокалиберными рельсовыми пушками. Здесь было много мощных машин. С тыла их прикрывали снайперы и пулеметчики железного города, а также автоматические турели и многочисленные пушки главного транспорта. Прибывающие противники были в буквальном смысле раздавлены. Через пару минут к месту событий подтянулись механические волки. Они были огромными, самый маленький из них был 3,5 метров в холке, а вожак был 6 метров. Слабосильные джипы и мини-БТР резво отступили назад под прикрытие более тяжелого транспорта, но и ему досталось в последовавшей далее схватке. 2 сотни волков было трудно поразить сразу, даже если у обороняющихся было преимущество в стволах. Часть волков была разорвана выстрелами пушек, другая часть была несколько остановлена снарядами крупнокалиберных пулеметов, но некоторые смогли выдержать удар ручных пулеметов и автоматических турелей и прорваться к боевым машинам. Острые когти резали броню БТР, почти как бумагу, а мощные челюсти перекусывали орудийные стволы танков и гусеницы БМП. К счастью, вожак стаи и другие крупные волки были слишком заметны и привлекли к себе внимание многих операторов-наводчиков. Вожаку и крупным волкам пришлось много маневрировать и избегать выстрелов, поэтому они не смогли прорваться на передовую с самого начала. Но обороняющихся было слишком много. Поразив первые цели, пуши переключились на целых врагов, игроки же, поняв бесперспективность стрельбы из обычного оружия, достали ракетницы и запустили ракеты, почти не целясь. Ракеты сыграли роль заградительного огня перед прорывающимися волками, что несколько облегчило положение передовых машин. Обе стороны несли потери, но количество волков истончалось быстрее, чем количество тяжелой техники пришельцев. А за ней была еще легкая техника и куда более могущественный железный город Марина. Вскоре вожак стаи волков взвыл. Первый раз он столкнулся с тем, что пришельцы смогли сопротивляться в такой агрессивной манере. Обычно, даже если пришельцы были достаточно сильны, чтобы устоять под натиском стаи, они предпочитали отступить, а не ввязываться в генеральное сражение. Ведь после волков могли прибыть и другие крупные механические животные. Но в этот раз волки были подавлены в считанные минуты. И зря он пытался дать сигнал к отступлению. Едва вожак остановился на достаточно длинное время, его тело сразу же прошили 3 тонких дротика, выпущенные из дальнобойных гаусс-пушек. Раненый и сбитый с ног волк потерял в скорости и не смог уклониться от последовавшего далее огня из различных рельсовых пушек. Куски вожака волков разметало в стороны. Волки были вынуждены бежать, поджав хвосты, но за ними бросились в преследование несколько уцелевших тяжелых машин под прикрытием джипов и мини-БТР. Впрочем, основную роль в преследовании взяли на себя именно легкие боевые машины. Их огонь использовался в качестве целеуказания для дальнобойных пушек ЖГ. Одна из таких команд преследования и заметила первый гигантского механического мамонта. Он был более 50 метров в высоту и должен был быть необычайно крепким. Скорее всего, его шкура была уровня с 5. С бивнями аналогичного уровня он мог бы пронзить не только основную броню корпуса ЖГ, но и внутреннюю броню центрального ядра. Если бы его заметили поздно, то это могло быть довольно опасно. Но его обнаружили, когда он был в более чем 50 километрах от Марины. Практически все дальнобойные пушки сразу же нацелились на него и пускали залп за залпом, чтобы остановить необычайно крупную тварь. Механический мамонт поднял свой могучий хобот и недовольно протрубил в него. Сразу после этого по его телу заискрились голубые молнии, и мамонт ускорился. Он в мгновение ока преодолел несколько километров и продолжал двигаться вперед, тараня и снося все на своем пути, включая камни, небольшие мусорные кучи и пару джипов. Скорость монстра была очень высока, и он должен был добраться до ЖГ менее чем за полминуты. Но вокруг него было несколько разведчиков-игроков, которые смогли отследить траекторию движения мамонта. Когда до Марины оставалось менее 10 секунд, и навык разгона механической твари начал заканчиваться, его встретил град ракет. Впрочем, этого было недостаточно для полной остановки противника. Но к ракетам присоединились и другие пушки, которые не обладали большой точностью на дальней дистанции, зато имели хорошую мощь и скорострельность. Чем ближе мамонт подбирался к железному городу, тем плотным становился заградительный огонь. В конце концов, по нему стали лупить даже пушки танков, БМП и БТР, а затем и ручные ракетницы. В этот момент до монстра дошло осознание, что тут явно что-то не так. Этот сценарий отличался от всех предыдущих. Он чуял, что до противника осталось всего несколько километров, которые можно было преодолеть на медленной скорости секунд за 20, но у него не было 20 секунд. В действительности механический мамонт был довольно труслив. Едва поняв, что проблемы неминуемы, он повернул назад и дал дёру. Однако, навык ускорения уже был использован, а навык таранного удара при бегстве был бесполезен. Утешало только то, что теперь он подставлял под удар свою довольно крепкую задницу, а не постращавшую голову. В этот момент ЖГ Марина пришел в движение. Грех было упускать такую ценную тушку. Мелкие транспортники рассыпались во все стороны, загудели двигатели и лязгнули огромные гусеницы. Несмотря на большой размер, этот железный город был довольно подвижным из-за низкой высоты и меньшего давления на двигательную систему. Подвижнее, чем средний ЖГ. Марина развернулась, сбила несколько мусорной кучи и проследовала за мамонтом, не уступая тому в скорости. Механический монстр не смог выйти за пределы зоны обстрела и был добит через несколько минут, так и не применив навык ускорения второй раз. А после началась уборка на поле боя. Гильдия Надежда снова заработала небольшую копейку, несмотря на потери в технике. Глава 313. Три плавучих острова, словно гигантские десантные корабли рассекали горячую гладь лавового океана. Если бы в преисподнюю попала обычная жизнь земного типа, то она бы умерла в считанные минуты из-за практически полного отсутствия кислорода в воздухе. Даже если бы у незадачливого путешественника был с собой кислородный баллон, то он мог бы умереть от удушливой жары. Однако, нежити, населявшей данный мир, было безразлично отсутствие кислорода или палящий зной. Игроки даже не испытывали дискомфорта по этому поводу. Острова двигались в сторону ближайшего потенциального противника полным ходом, и через несколько дней пути смогли обнаружить впереди остров. Сразу же формация перестроилась, и навстречу с вражеским островом направился только один из трех. Два других же разошлись в стороны, чтобы сделать большой крюк. В любом случае, даже сражение с самым слабым войском нежити заняло бы не менее пары часов. За это время было бы легко приблизиться. Через некоторое время и противник заметил приближающийся к нему остров, но не стал отступать. На данном этапе бегство было бесполезно, лавовые черепахи были довольно воинственными существами. Они не атаковали друг друга лично, но чувствовали, когда становится сильнее или слабее, в случае победы или поражения населявшей их спину нежити. Пока ситуация недостаточно критическая, лавовая черепаха будет жаждать битвы. Даже если ее силой заставить отступить, она будет делать это с неохотой и достаточно медленно, чтобы противник мог нагнать. Поэтому проще было сразу вступить в бой. А вот когда нежить на острове начинала серьезно проигрывать, лавовая черепаха обретала второе дыхание, и ее последующее бегство было достаточно стремительным. Вожак вражеского острова, скелет-рыцарь восьмого уровня, издал тихий утробный гул. Он был почти неслышен, но окружающая его нежить поняла в большей степени магическую команду. Главные силы скелета-рыцаря отступили в самую дальнюю от врага часть острова. Примерно через полтора часа два острова, наконец, соприкоснулись, и неразумные, неконтролируемые твари с обеих сторон сшиблись в большой рубке. С первых минут было понятно, что команда Биг Босса находится в подавленном состоянии, но это только потому, что игроки в аватарах скелетов-магов медленно и упорядоченно двигались к полю боя, а некроманты даже бровью не повели. На наблюдательной вышке сейчас находился некромант 2-го уровня, который был меньше подвергнут влиянию боевого гнева, насылаемого черепахой на живущую на ней нежить, поэтому не покинул свой пост. Он только один раз вызвал 21 скелет в качестве низкосортного пушечного мяса. Некроманты были магическими существами, и их физика значительно отставала от скелетов рыцарей, развившихся из скелетов воинов от охотников, следующей ступенью за скелетами-лучниками от людоедов, следующих за гулями от упырей, появившихся из умертвий. Если рассматривать бой один на один, то некромант бы с треском проиграл мстительному духу, развившемуся из блуждающего духа, и даже банши, следующей за призраками-крикунами. Нет сомнений в том, что некроманты в самом начале своего развития были слабейшей нежитью третьего ранга. Даже на своем пике, на 10 уровне, они все еще были слабейшими, но у них был самый большой потенциал. Если некромант участвовал во множестве битв и ему повезло, что его призванные скелеты не погибли все до единого, в дальнейшем они могли прокачаться до 10 уровня и затем случайным образом эволюционировать в воина, лучника или мага. Если некромант трансформировался в дальнейшем в лича, то верхний предел призванных скелетов также увеличивался, и они могли стать рыцарями, охотниками или даже некромантами. Развивать некроманта было невероятно трудно, но развитый некромант являл собой армию из одного человека, который мог подавить целую группу противников того же уровня. Некромант на вышке внимательно наблюдал за тронным залом вражеского острова, и когда заметил, что крупный отряд движется в сторону поля боя, вышел офлайн и доложил. Сразу же после этого два других игрока отправились с приказами на соседние острова, которые уже обошли вражеский остров с тыла. Два войска скелетов столкнулись между собой, однако разношерстная группа скелетов подавляла несколько сотен скелетов-магов, а за всем этим действом позади наблюдал закованный в толстую металлическую броню рыцарь с высоким красным плюмажем на шлеме. В этот момент с фланга начали появляться многочисленные скелеты. Макс стоял во главе группы из 45 некромантов. Более половины из них были все еще первого уровня, так как было много новичков, но некоторые были уже второго или даже третьего уровня и могли вызвать не 10, а 21 и 33 скелета соответственно. В среднем на каждого некроманта приходилось по 18 скелетов, и все эти скелеты были переданы в управление большому боссу. К ним добавилось 122 скелета, призванных самим Максом. Итого на поле боя появилось 932 скелета. Большинство из них были только первого уровня, и их было недостаточно, чтобы даже заставить споткнуться высокоуровневую нежить второго ранга, но просто само по себе море скелетов могло затормозить врага, пока скелеты-маги позади забрасывали противника заклинаниями. Помимо этого, некоторые из них были даже седьмого уровня и выше, и такие скелеты могли немного отвлечь нежить второго ранга. И все эти 932 скелета имели прибавку в 8% к боевой мощи, которую давал реинкарнатор, как некромант 8-го уровня. Вожак вражеского острова слегка нахмурился, не ожидая встретить на другой стороне столь организованное сопротивление большого количества некромантов. Ну, точнее, мысленно нахмурился, просто магические огоньки в его пустых глазницах немного сплющились. Он махнул рукой и вызвал компактную команду из 3 скелетов воинов, 1 скелета лучника и 1 скелета мага. Скелета-рыцарь, как и некромант, также мог вызывать подмогу в виде скелетов, но подмога эта была ограничена в количестве и развитии. Все-таки, основной боевой единицей в сражении скелета-рыцаря служил он сам. Однако, 45 некромантов на этом не остановились. Они вышли из-за спины своего босса, приблизились к фронту и вызвали еще одну группу из 810 скелетов. Только среди этой группы было куда больше скелетов 1-го уровня и почти не было скелетов 7-го и более высоких уровней. В этот момент скелет-рыцарь понял, что попал в жир ногами. Он уже мог предвидеть поражение, но все еще не мог скомандовать черепахе отступить, пока количество погибшей нежити с его стороны не достигло определенного уровня. Авангард из 810 скелетов вышел на поддержку скелетов-магов и врезался во вражеский строй, аки яйцо в камень. В большинстве случаев противникам было достаточно сделать всего один удар, чтобы убить призванного скелета, но и этого было вполне достаточно. Если бы они все были первого уровня, то вражеское войско затратило бы на их уничтожение 810 ударов. 810 ударов, которые не попали по игрокам позади. Маги активизировались и начали сыпать заклинаниями в более расслабленной манере. А за первой партией скелетов уже шла вторая, немногим более многочисленная и более крепкая. Неожиданно скелет-рыцарь почувствовал, как дрожит земля под его ногами. Он отправил мысленное сообщение черепахе, и та ответила, что с двух сторон к ней пристали еще 2 острова. Если бы у рыцаря скелета была кожа, то по ней бы сейчас потек холодный пот. Черепаха была в некоторой ярости, и к новым островам отправилась та немногочисленная нежить, что была позади. Волной гнева был даже частично охвачен сам вожак острова. Вся нежить на его острове разделилась на 3 части и отправилась в 3 разные стороны. Обычно бои не продолжались более 3-5 часов. За это время нежить острова не успевала добраться до противника в полном составе. В бою редко принимали участие более 20% нежити острова. Частично это также было страховкой от будущих несчастных случаев после отступления от одного сражения при неожиданном попадании во второе. Однако, сейчас остров был зажат с 3 сторон и не мог двигаться ни взад, ни вперед. Вся нежить 4 островов постоянным потоком устремлялась на поле боя, где методично истреблялась другой стороной. Чем больше проходило времени, тем более беспокойными становились черепахи и тем более сильным был их импульс. Даже бывшие вожаки 3 островов без поддержки источника энергии души не могли сопротивляться этому импульсу и вышли на передовую. Там их уже поджидали игроки Макса, зорко следящие за положением бывших вожаков и медленно стягивающие вокруг них полукольцо окружения. Игроки стояли на своем, благодаря большей разумности и тому, что они не были рождены душой в этом мире, поэтому импульс гнева в меньшей степени влиял на них. Также их поддерживали приказы командиров, поэтому игроки не двигались вперед в самоубийственной атаке, а оказывали организованное нападение. Через половину дня непрекращающихся боев практически вся нежить на зажатом в тисках острове была истреблена, и игроки резко сменили свою цель, напав на бывших вожаков. При организованном нападении из тыла, с вожаков спала пелена гнева, но было уже поздно. Перед ними все еще было небольшое войско врагов, пребывавших в крайней степени безумия. Враги не давали вожакам продвинуться вперед, а позади них были десятки магов, снесших вожакам своей первой атакой более половины здоровья. Через несколько минут все было кончено, а затем была уничтожена и оставшаяся нежить, включая вожака атакованного острова. Затем один из некромантов гильдии «Надежда» занял место вожака в тронном зале и успокоил черепаху. Сразу после этого игроки направили свое оружие против бывших союзников с их собственных островов. Те в множестве скопились в одном месте, грех было не воспользоваться таким сосредоточением врагов. Треть прибывшей и оставшейся в живых нежити была уничтожена до того, как она смогла разбежаться, а затем ее начали преследовать. Несколько сотен скелетов магов и пара некромантов также переместились на новый остров, чтобы составить новую боевую силу острова. Через некоторое время в океане лавы двигалась уже ромбическая формация, сложенная из двух равносторонних треугольников. Остров Макса возглавлял движение. Скрытой опасности ни на одном из островов уже не было, поэтому можно было реализовать план по награждению членов гильдии «Надежда» за заслуги перед гильдией. При воскрешении той или иной партии игроков среди них был один или два награждаемых человека. Их защищали ближайшие игроки и сопровождали на выход без необходимости достичь 10 уровня. На другой стороне их уже ждала команда сопровождения из высокоуровневых скелетов-магов, которые провожали награжденного прямо до тронного зала, где он или она могли поглотить энергию души и значительно укрепить свою душу, разум и волю, а также продлить себе жизнь на несколько лет. Марина, Светлана, Баба Нюра, Вова, Матвей, Николай и другие были одними из первых, кто посетил источник души. Зоя, будучи одной из помощниц Макса в преисподней, уже была здесь несколько раз, но она же и много работала в аватаре скелета, частенько заменяя босса в качестве руководителя команды. Группа игроков собралась на краю острова, готовясь к следующей высадке. После нескольких пертурбаций их осталось всего немногим более 200, но каждый из скелетов-магов был высокого уровня, и среди них было даже несколько некромантов. В целом, это был достаточно мощный отряд, чтобы захватить остров. Но игроки пока не торопились, ожидая наиболее подходящего и надежного момента. Два острова становились все ближе и ближе друг к другу, пока, наконец, не соприкоснулись. В этот момент лидеры команды почуяли неладное. На той стороне было как-то мало нежити. С правого фланга мелькнула тень, и некоторые игроки подумали, не показалось ли им. Однако, в следующий момент несколько игроков с ужасом осознали, что один из их товарищей начал бесконтрольно заваливаться вперед, рассыпаясь прямо в движении. Что произошло? Как это произошло? Несколько человек почувствовали прикосновение смерти к своей шее. Игроки сконцентрировали все свое внимание на фланге и вскоре увидели размытую тень, которая на стремительной скорости перемещалась между руинами зданий. Вот тень сделала рывок, приблизившись к команде, взмахнула рукой, и неожиданным образом в груди одного из скелетов-магов появился костяной кинжал. В следующее мгновение игроки, как обезумевшие, волна за волной отправили в область присутствия тени удары магии, но было уже поздно. Еще один их товарищ пал. Лучшие игроки гильдии «Надежда» были непростыми людьми. Они проходили тщательную подготовку на все случаи жизни. Никто не давал четкой команды, просто в один момент все разом начали использовать заклинания в качестве заградительного огня, а отстрелявшиеся скелеты маги резко отключались от сети. Некроманты же вызвали партию скелетов и сбежали с поля боя, не обращая внимания на товарищей. Босс никогда бы не пожурил их за лишние траты энергии души, и таковой у гильдии было много. Но он очень был бы недоволен, если бы узнал, что игроки подвергали себя бессмысленному риску. Противник не ожидал, что его овцы на заклание организуются настолько быстро. Он перестал скрываться и ворвался в кучу скелетов-магов, орудуя двумя длинными слегка изогнутыми кинжалами. Маги продолжали отстреливаться и отключаться. Враг это заметил, и он не хотел тратить время на пустые аватары. Невысокий и тонкий скелет в невиданной ранее легкой кожаной броне черного цвета подпрыгнул, оттолкнулся от одного из скелетов, и пулей полетел в сторону невышедших в офлайн игроков. И трое из них действительно не успели отключиться от аватара, прежде чем их головы взлетели в небо от единственного взмаха неизвестного скелета. Скорость его была слишком чудовищной, чтобы игроки имели возможность среагировать. Оставшиеся в строю просто наплевали на все происходящее и покинули аватар, даже не закончив каст заклинаний. Разгневанный противник метался в строю потерявших сознание скелетов, пытаясь найти тех из них, кто еще сохранил душу, но таковых не было. Он выбрался из кучи скелетов и поднял голову в капюшоне, бросив взгляд на убегающих некромантов. Те перепугались до чертиков и моментально вышли из сети. То, что случилось далее, их вообще не касалось. Доктор, как у них дела?» Поджав губы, спросил Макс. Никакой реакции, покачал головой мужчина в белом халате, глядя на 5 молодых людей, едва за 20. Четверо парней и одна девушка. Они дышали ровно и стабильно, сердце их билось в правильном ритме. Проблема была только в том, что в этих телах больше не было сознания. Точнее, душа покинула тело. Либо связь с телом была разорвана, либо душа их была полностью уничтожена. Эти здоровые, крепкие и молодые тела уже не были сосудом для жизни. Кулаки реинкарнатора сжались, и он закрыл глаза от внутренней боли. Когда это было? Сколько лет прошло? Он расслабился. Он забыл, что находится на поле боя. Поле боя между цивилизациями и на кону выживания человечества. А он сам и его последователи, бойцы на передовой. Отсутствие реальной смерти при игре на механоиде слишком разбазаривало внимание. И прежде всего его внимание, как лидера организации. Теперь по его вине погибли 5 человек. 5 молодых ребят, которым предстояла впереди долгая жизнь. Этот жестокий урок Макс не должен забыть. Война – это жертвы. Но отказаться от войны – еще более глупый выход. Если он не перестанет путешествовать по планетам, открывать неизведанное и добывать новые ресурсы, механоид ничего из этого не даст. Землянам до скончания веков придется прозябать на своей крохотной планетке в ожидании пришествия хищных волков, которые уничтожат или поработят население планеты. И цивилизация механоида бросит Землю, едва только защита ее покажется ЦМ нерентабельной. Земляне могли рассчитывать только на себя. И сейчас среди землян только Макс и его гильдия могли проложить дорогу в будущее. Это война за будущее выживания человечества, и ответственность за ее ведение нельзя перекинуть на чужие плечи. Воевать придется, но нужно сделать так, чтобы его бойцы не страдали из-за его собственной преступной халатности. Реинкарнатор открыл глаза, и стоящий рядом врач увидел в них разлитое огненное море, из-за чего мужчина испугался и отшатнулся, едва не упав.